Глава 141. «Я не ребенок, я взрослый», — угрюмо проговорил Элрик, чувствуя на себе пораженные взгляды как людей, так и дварфов. «Но ты такой маленький. Ты точно человек?» «Да ты же меньше нас, дворфов! Что, черт возьми, с тобой случилось?» Все пребывали в полнейшем замешательстве, и самой обеспокоенной среди них была Мэтл. «Артпе, а ты уверен, что она не...» «Нет». «Очень странно. Возможно, это проклятие замедлило его рост». «Нет, я не уверена, что дело не в проклятии». «Да, это не проклятие. Я просто таким родился». Кисло глядя на героиню, ответил Элрик, которому уже тысячи раз приходилось попадать в подобные ситуации. Тем не менее, в уголке его рта все еще блуждала улыбка. Он долгое время пребывал в ловушке, а потому был по-настоящему рад наконец-то освободиться. «В обмен на проклятие бывший обладатель доспехов позволил мне их использовать даже при таком небольшом росте. Вот почему я пошел на этот шаг». «Понятно. Ты просто не хотел, чтобы к тебе относились как к ребенку». «Звучит, как будто ты уже обо всем этом знал». Как владелец чтения всего сотворенного, Арт помог видеть даже сквозь доспехи. Другими словами, он знал истинную форму Элрика. Тем не менее, герой не стал ничего отвечать и лишь дружелюбно улыбнулся воину, угрюмое лицо которого постепенно начало проясняться. И в основном этому поспособствовали стоящие рядом дварфы. «Элрик, поздравляю тебя с освобождением от проклятия!» «Ах, спасибо, Ботке!» Возможно, эта история сложилась бы иначе, находись они в мире людей. Однако Элрик и остальные пребывали в подземном мире. А дварфы обладали недюжим великодушием и непредубежденностью. Конечно, внешность Элрика их слегка удивила, но не более того. Им понадобилось всего несколько секунд, чтобы свыкнуться с этим и броситься поздравлять своего боевого товарища. «Поздравляем! Сегодня тени грешников не выходили из бездны. Давайте праздновать! Фестиваль! «Давайте устроим фестиваль!» — закричали они, окружив слегка шокированного Элрика. Впрочем, последнему это действительно нравилось. Казалось, благодаря подобному отношению дварфов он смог залечить свои душевные травмы и, наконец-то, радостно рассмеялся. Артпа был тоже доволен происходящим. Тем не менее, с празднованием этого события следовало повременить. «Ребята, я хочу, чтобы вы перенесли фестиваль на завтра, а ты, Элрик, вновь надел свои доспехи». «Хм...» Тут же нахмурился воин. Он понял, что герой произнес эти слова вовсе не для того, чтобы подшутить над ним. Ему понадобилось всего мгновение, чтобы почувствовать неконтролируемые потоки энергии, вырывающиеся из дыр бездны. Из тех самых дыр, в которые он с дварфами не решался войти. В последние 3 года Элрику приходилось сражаться в крайне экстремальных условиях. Однако благодаря этому он стал сильным. Впрочем, даже с учетом этого он знал, что ему не одолеть то, что скрывается внутри. «Это... похоже, что сопротивление этих тварей оказалось сильнее, чем ожидалось». «Сопротивление? Ты уверен, что это не начало настоящего апокалипсиса?» Артпа использовал слово «сопротивление», словно речь шла о подавлении какого-то незначительного сельского восстания. Однако внизу бушевала настолько свирепая энергия, что Элрику казалось, будто проснулся какой-то дракон. «Роа не проиграет. Тем не менее, она задерживается, а потому нужно спуститься вниз и поскорее разобраться с этим». «Ой-ой, он собирается спуститься в бездну. Неужели вы собираетесь раз и навсегда уничтожить теней?» Дварфы не знали, что Роа ушла первой, чтобы зачистить подземелье, а потому были рады стремлению Артпе поскорее завершить задание. Тем временем сам Элрик пребывал в некотором замешательстве. «Меня ты тоже планируешь туда затащить? Моя группа действует как одна душа и тело». «Одна душа и тело? Тело, ах!» «Нет, Майтел, тебе не нужно искать в этой фразе какой-то дополнительный смысл. Не нужно». Итак, Элрик охотно согласился вступить в группу Артпе, надеясь поскорее увидеть боевые возможности своих товарищей, ведь это было залогом их будущей плодотворной битвы. Несмотря на то, что в бездне были относительно сильные враги, они не могли там умереть. Другими словами, для них бездна была идеальной тренировочной площадкой. «Артпе, мне разбудить Сиену и Регину?» «Нет, они сильно устали, так что пусть отдохнут. Кроме того, существует некоторая вероятность появления новых монстров, пока мы будем зачищать бездну». Несмотря на то, что Артпе говорил такие слова, он знал, что вероятность совершения чего-то подобного близка к нулю. Однако герой не стал акцентировать на этом внимание и, взяв с собой Майтел, Вадинетту и Элрика, направился к месту назначения. А затем... «Мы тоже хотим принять участие в этом походе. Этот ужасный цикл беспрестанных вторжений должен завершиться. Пожалуйста, возьмите нас с собой. Мы тренировали с самого детства и не отступим даже перед лицом смерти». Некоторые дварфы оказались по-настоящему смелыми и предложили свою помощь в покорении бездны. Тем не менее, Артпе не мог рисковать их жизнями. «Ребята, если вы не хотите умереть, то лучше останьтесь здесь». «Ты в нас не веришь? Как грубо!» «Если бы я хотел пощадить ваши чувства, то сказал бы более толерантно. Однако этим решением вы напрасно тратите ваше время и погибнете. А потому лучше оставайтесь в городе и предоставьте нам возможность оправдать возложенные на нас ожидания». Этими словами Артпе удалось отговорить дварфов от самоубийственной затеи и наконец-то направиться к одной из дыр, ведущих вглубь земли. Дварфы же остались на защите города и охране других выходов из подземелья, которые в настоящее время зловеще молчали. «Даже если мы туда не пойдем, Роа сама обо всем позаботится». «Да, но поскольку у нас появился новый член группы, я думаю, что это будет отличная возможность научиться взаимодействию друг с другом. Кроме того, нам нужно разобраться с тем, что еще с самого начала меня насторожило». Другими словами, у Артпе была еще одна причина для того, чтобы войти в бездну. «И что же это было?» – поинтересовалась Вадинетта. «Весь этот подземный город и туннели. Странно, что дварфы ни с того ни с сего стали стражами бездны. Более того, вы не обратили внимания, что их город построен аккурат в месте скопления этих дыр. Структура подземного мира кажется какой-то искусственной». «Мне тоже так показалось». До сих пор было неизвестно, откуда взялись тени грешников. Дварфы не знали об их происхождении, но чувство долга заставляло их сражаться с ними. Но Артпе вовсе не думал, что таким было изначальное предназначение всей расы. «Однако у меня есть одна убедительная гипотеза. Дварфы исчезли из истории человечества примерно несколько сотен лет назад. Раньше они жили на поверхности, однако какое-то конкретное событие заставило их уйти в подземный мир». «Ты имеешь в виду появление тех самых теней?» «Верно, Вадинетта. Таким образом можно прийти к выводу, что их спуск в подземелье так или иначе связан с необходимостью блокировать теней». «О божечки, дварфам пришлось взять на себя такое тяжелое бремя». «Мы еще не знаем, добровольно они это сделали или по принуждению», — горько улыбнувшись, проговорил Артпе. «По принуждению?» — переспросила шокированная жрица, на что Артпе лишь пожал плечами. Он сам толком не знал, что послужило основной причиной события тех лет. Тем не менее, с подобной моделью развития ситуации он уже сталкивался. Любое событие, которое произошло в области, граничащей с миром людей несколько сотен лет назад, так или иначе имело отношение к предыдущему герою. Итак, Артпе просто не мог не прийти к выводу, что в истории с дварфами также был замешан его предшественник. На самом деле, все это очень сильно похоже на то, что произошло в королевстве русалок. Как вы помните, русалки охраняли древний храм. А внутри древнего храма оказался кто? Правильно, древние и сошедшие с ума русалки. Однако разве древний храм не был запечатан? Не каждое место можно запечатать. Если бы древний храм был бы немного больше, даже моему старшему это было бы не под силу. Кроме того, если бы мощь древнего кракена была немного выше, это также было бы невозможно. И это не говоря уже про другие нюансы. Тем не менее, в подземелье все иначе. Условия для запечатывания чего-либо слишком плохие. «Значит, предыдущий герой привел дварфа под землю попытки заблокировать этих монстров?» «Думаю, да. С точки зрения моего старшего, дварфы были наиболее подходящими кандидатами на эту роль. Именно по этой причине в течение нескольких последних поколений они оставались под землей, медленно, но верно теряя в численности. Он действительно принял героическое решение». «Героическое?» «Да, ведь иначе весь мир мог бы погрязнуть в хаосе. Вы не заметили, что от теней исходит куда более отрицательная энергия, чем от древних русалок? Они намного выше по уровню, а их сущность куда более ближе к демонической. Такое впечатление, словно они были в одном шаге от того, чтобы стать...» «Подождите-ка...» «Чтобы стать демонами». Как только Артпа об этом подумал, он тут же замер на месте. Эта мысль проскочила у него в голове совершенно случайно. Но чем больше он думал о ней, тем больше начинал понимать, что она, как ничто другое, близка к реальности. «Нет, подождите-ка минутку. Это ведь бессмысленно, но...» «Мне не нравится, когда Артпе внезапно замолкает или принимает растерянный вид». «Я просто внезапно подумал. Что, если исследование по превращению других рас в демонов ведется гораздо дольше, чем я предполагал?» Артпе до сих пор считал все происходящее достаточно простым. Он думал, что так называемая демонизация является проектом нынешнего короля демонов. Он думал, что король демонов просто решил превратить всех живых существ в демонов, чтобы использовать на них свою врожденную способность и получить полный контроль над всем миром. И до сих пор кусочки этого пазла он выстраивал именно таким образом, исключив существование другой возможности. Но что, если кто-то начал исследование задолго до его рождения? Задолго до рождения как героя Артпе, так и демона Артпе. Если это правда, то исследование демонизации было начато королем демонов более раннего поколения? Возможно. А еще возможно, результатом такого эксперимента и были древние русалки, против которых Артпе пришлось сражаться в глубинах океана. Другими словами, с большой долей вероятности древние русалки были расой, созданной искусственным путем. Они были просто жертвенными агнцами исследования демонизации, прошедшей несколько сотен лет назад. Тем не менее, положительные новости тоже были. Учитывая все текущие события, современные исследования явно уступали результатам предыдущих. Что это значило? А то, что исследование не проводилось непрерывно или постоянно сталкиваясь с неудачами. «Эй, вы что, нарочно хотите меня запутать? Почему в мире вы говорите о вещах, о которых я и понятия не имею?» «Ах да, прости, Элрик. Сейчас я тебе вкратце все поясню. В общем, есть король демонов и его армия. Однако помимо этих ребят, есть и другая сила, которая работает отдельно от нынешнего короля демонов. Также существует высокая вероятность того, что эта сила является остатками армии предыдущего короля демонов. И эти ваши тени грешников – один из ее плодов. Что ж, а поскольку мы уже на месте, предлагаю войти внутрь и убедиться в этом лично». Конечно, количество вопросов, на которые у них до сих пор не было ответов, оставалось высоким, как горный хребет. Но самый главный вопрос заключался в том, почему силы предыдущего короля демонов никак не проявили себя в прошлой жизни Артпе. Ведь за 200 лет своей жизни он должен был столкнуться хотя бы с косвенными следами их существования. Тем не менее, открыто обсуждать это с членами своей группы Артпе не мог, а потому закрыл рот и вошел в бездну. Это было место, наполненное мощной энергией и оглашаемое периодическим ревом Роа. Впрочем, также с завидной чистотой можно было услышать и отчаянные вопли теней, которые всеми силами пытались от нее спастись.